Стой, стой, разошелся ты. Ну что? Ничего. Ну, пойдем, Витька, знакомимся, пойдем. Не робей ты, не робей, там все свои. Походи. Вот, знакомься. Вот, брат, вот, сестра. Знакомься. Это Витя. Витя, Витя. Собственно, персона Витя. Раздевайся, Витька, будь как дома. Где все-то? Мать-то где? Телевизор у Баева смотрит. А наш что? Опять сломался. Ты раздевайся, Витя. Меня Ольга зовут. Витя. Надо же, а такие глаза и парни достались. Ты сперва не глаза разглядывай, а давай-ка накорми нас. А потом уж глаза разглядывай. А потом сделаешь мне его отличником. Срок тебе 3 месяца. Да он Лидка поможет. Это моя подруга, Лида. Витя. Меня тут некоторые знают. Могут окликнуть или позвать куда-нибудь. Куда позвать? В пивную. Но не надо обращать внимания. Ноль внимания. Я их больше никого не знаю, Аглаедов, этих чужбинников. Я теперь опять на почете стал. Меня в приказах отмечают. Вот они и злятся. Им же все равно уровень не уровень лезут. А самого-то не тянет больше к ним? К ним? Я их презираю всех до одного. Это хорошо. Это хорошо, Владимир Николаевич. Теперь вам, как говорят, жить да радоваться. Да, я и так пропустил столько времени. Я бы теперь уж главным был. А теперь-то еще опасаются главным ставить? Ну, я думаю, что не опасаются. Но дело в том, что у нас главным работает старичок один. Он вообще-то на пенсии, но еще работает, козел. Ну, вроде того, что его неудобно трогать. Но думаю, что внутренние решения они уже приняли. Как только этот козел уходит, я сразу занимаю его кабинет. Эй! Ой, здорово! Здорово, здорово. Две лакомки, да? Нет, лакомки... А, за 20 Что? В городки играет, а? Делать нечего. Здорово, Володь. Здорово. Может, зайдешь, сыграем? Да ты играй, играй, не отвлекайся, не отвлекайся. Ну, просто делать нечего. А вас, Владимир Николаевич, я как-то все не спрошу. Родные-то здесь же живут? Здесь. Тут вот в чем дело. Они все на известном уровне. А я отстал, ну, когда принялся злоупотреблять-то. Ну, и наметилось такое охлаждение. Ну, они об этом еще крупно пожалеют. Здравствуйте. Здравствуйте. Они еще крупно пожалеют об этом. Я им... Нет, не мальчик, понимаешь, которого может сперва не допускать к себе, а потом, видите ли, допустить. У меня есть как, я молчу-молчу, потом как покажу зубы. Меня же вот в районе-то все боятся. Как выезжаю куда с ревизией. Здравствуйте, Володя. Здравствуйте. Как приезжаю куда с ревизией. А дело в том, что меня иногда, как сильного бухгалтера, из других учреждений просят съездить, обревизовать на места. Ну, понимаю. Ну, как прилетаю, приезжаю, вернее. Так сразу говорят, дятел прилетел. Страх и уважение нагоняю. Меня ведь ничем не купишь. Сколько раз пытались. То там барана подсунут. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Господи, у вас полгорода. Ну, то намекнут, мол, шифоньер, по заказу сделаем или там книжный шкаф. О, фигу. Один раз поехал в Промартель, вот здесь вот километров за 40. Угу. Ну, сижу в конторе, приходят. Говорят, Владимир Николаевич, мы тут валенки хорошие катаем. Может, скатать? Ну, что, да, давайте, говорю. Я заплачу по прейскуранту, все, честь по чести, это же не возбраняется. Ладно. Через 2 дня приносят валенки. Так они что сделали? Чтобы угодить мне, взяли до голенища вот несколько раз так изогнули. Раза в 3 слой получился. Как бурки? Как бурки, только это не бурки, а нормальные валенки. Но с голенищами вот такая история. Ладно, я помалкиваю насчет голенища. Сколько, спрашиваю, стоит? Да ничего вы, что, не надо. Как я дал счетами по столу. Как зару. Цена. Полная стоимость по прейскуранту. И развернуть голенище, как у всех трудящихся. Я вам покажу тут... Господи, это...